какое-то разнообразие, что до этого, в общем, Цой. Либо кино, либо слив, просто уже не раз нет. Да, «Спина» я ни разу не слышала. А? «Спина» я там ни разу не слышала. Да поет, что-то не поет. Только это, кино. Только кино? Вам повезло. Я сегодня, без бумажек, я сегодня с этой замечательной машинкой. Так. Ну что, друзья, в прошлый раз... Сейчас... Сейчас попробую отлистать. Вот, значит, в прошлый раз мы говорили, ну, такие самые общие вещи о религии германо-скандинавской, о пантеоне богов германо-скандинавском. Такие вот говорили об источниках, говорили об Эдде, о том, собственно, что в Эдде есть религиозного, что в ней религиозного не найдешь. То есть, в принципе, говорили о проблеме источника, насколько вообще мы можем из сохранившихся письменных данных узнать о религии этих людей. Вот, а сегодня, минуя, в общем, нет совершенно времени, да и я не думаю, что вам это прям настолько все важно в деталях, вот, минуя некоторые весьма интересные замечания Тацита о религии древних именно германцев, вот, мы с вами двинемся сразу в область мифологии. И начнем с, ну, как и положено, собственно, сначала, с теогонии, с того, как рождаются боги, с того, как появляется мир. Я говорил вам еще в прошлый раз, что, в общем-то, культ Одина – штука, ну, действительно очень загадочная. С одной стороны, все спорят до сих пор, и я расскажу вам там одну из версий, на последней лекции, на четвертой, о происхождении этого культа, то есть откуда он появился, с чем его связано появление, с чем связан его генезис, но при этом все понимают, что в определенный момент, сложно сказать, в 3-м, в 4-м, в 5-м веке это произошло, но культ Одина как бы стал связующим звеном для всей скандинавской религии. Он объяснил, возможно, скрепил, может быть, даже несколько перевернул, как считают многие ученые, традиционные старые мифологемы германские. И Один, как бы таким, вот этим самым связующим звеном, проходит через все мифы. Ну, не, конечно, не через все, но вот от сотворения до конца, от того, как родились боги, до того, как они погибнут, а вы знаете, что скандинавские боги погибают, вот, Один присутствует в самых важных таких узловых моментах. И я лично разделяю вообще вот эти одинические мифологемы. Для меня их прежде всего четыре. Главных мифологема четыре. В которых я вижу четыре жертвоприношения, то есть четыре жертвенных мотива. Первая мифологема, с которой мы будем разбираться, это Ймир. Вторая мифологема – это Квасир. Третья мифологема – это сам Один, умирающий. Они все мифологемы связаны со смертью. То есть умирающий Ймир, умирающий Квасир, убитый точнее. Вот, значит, потом умирающий сам Один и, наконец, Бальдер. Вот эти четыре мифологемы, которые от сотворения до конца мира как бы ведут логику скандинавской религии. И... Ну, вот мое мнение, что в них везде прослеживается вот именно жертвенный мотив, что это, как и в Ригведе, такой постоянный лейтмотив жертвоприношения. Итак, с чего все начинается? Начнем, ну, естественно, вы знаете, что я говорил вам еще в прошлый раз, что из старших песен Эдды, может быть, наиболее... заслуживающее и наиболее авторитетное, даже можно так сказать, это прорицание Вельвы, с нее же и начнем. Вельва говорит так, ну я буду читать в переводе Корсуна, не вдаваясь во всякие подробности того, значит, с какого текста был сделан перевод Корсуном, скажу лишь, что есть несколько рукописей старше Эдды, и они имеют определенную палеографию чтений. То есть то, что есть в одной рукописи, можно не встретить в другой рукописи. И поэтому русский перевод Корсуна, он, ну, конечно, учитывает не все. А перевод Корсуна, ну, это тот самый доступный перевод. Тот перевод старше Эдды, который можно найти в сети, это в основном и чаще всего именно его перевод. Итак, Вельва говорит буквально так. Сюжет этой простой очень, этой поэмы, Один вызывает к жизни мертвую провидицу вот прошлого, которая задает некоторые вопросы, и она ему как бы прорицает ответы на них из прошлого, из будущего и так далее. Начинается все, естественно, с прошлого. «В начале времен не было, — говорит она, — в мире ни песка, ни моря, ни волн холодных. Земли еще не было, и небосвода, бездна зияла, трава не росла». В принципе, эта поэма сложилась незадолго до конца языческого времени, но совершенно точно, что вот эта идея бездны, которая здесь обозначена, она, конечно, совсем не христианская. Хотя вы понимаете, что вроде бы это даже в чем-то созвучно там, с началом книги «Бытия», но это все появилось в Скандинавии задолго до, и надо вам сказать, что с Ригведы это созвучно не меньше, чем с книгой «Бытия». Вот это слово «бездна», оно привлекло внимание ученых. Это слово «гинунгагап». Вот. В самой, наверное, распространенной интерпретации Яна де Фриза, знаменитого немецкого, в общем, германиста, человека, которому принадлежит, ну, наверное, самое полное на сегодняшний момент описание и размышления одновременно над германской религией на немецком языке, двухтомное. Вот. Так вот он интерпретирует это и филологически объясняет вот это слово «бездна» как, ну, некую волшебную силу, могущественную силу, как некий обман. Буквально он говорит, что это такой налет обмана. И, естественно, если немецкий ученый прав, то напрашивается некая параллель из Индии с Майей. Я не знаю, насколько вы помните, знаете индийскую религию от Упанишад и дальше, то есть, но вот эта майя, как раз вот именно обман, как некая волшебная сила, потому что Майюн в Индии — это колдун, а майя — это некая волшебная сила, которая проистекает от Брахмана, от Бога, из которой все состоит. Но если де Фриз прав, то тогда параллель такая. Впрочем, есть другое мнение. Например, Шах говорит, что эта майя — это, в общем, в большей степени смерть. Значит, последовательность такова. Значит, в бездне зарождается первое антропоморфное существо, двуполое, по всей видимости. Это великан по имени Ймир. Ну, когда мы говорим, что это великан, в общем, это во многом по аналогии с греками, которые, как вы помните, знают и титанов, и гигантов. Но по тексту-то это человек. Это такой какой-то, ну, его принято называть в религиоведении макроантроп, то есть некий макрочеловек, великий человек. Но, по сути, там не сказано, что он прям именно великан или еще что-то. Нет, это человек и мир. Впоследствии именно из него, умерщвленного, будет создан весь космос. Но, однако же, прежде чем он погибнет, этому предшествует еще некоторая цепочка описанных событий. Их описывает и Вельва, их описывает Снори в «Младшей Эдде». Значит, одна его нога совокупилась с другой и зачала сына. Из его пота появились мужчина и женщина. загадочная совершенно штука, потому что ничего не известно про этих мужчину и женщину. Кто они такие, что с ними стало потом, ясно, что это не мы. То есть это не люди, это не Адам и Ева. Ну или, если хотите, в скандинавской версии это не Аск и Эмбла совсем. То есть это не первая чета людей, ну вот какие-то мужчины и женщины. Может быть, это великаны, может быть, это какой-то артефакт древних преданий. Но я вам должен сказать, что вся скандинавская мифология, она проникнута вот такими, как бы, недоразумениями. Вот мелкими недоразумениями, которые свидетельствуют совершенно однозначно о том, что вот эти зафиксированные в письменности источники, они, во-первых, поздние, а во-вторых, там люди, которые их фиксировали, сами уже немного понимали в этом. Ну, что-то понимали, но явно уже не все. Значит, из растаявшего иния появляется корова по имени, значит, Аудумла, которая питает этого эмира буквально как мать. И вот эта самая Аудумла из соленого льда вылизывает следующее, как бы, первосущество, которое именуется Бури. Бури, ну, точный перевод, это родитель, в общем-то. И самое интересное, что это существо Бури, которое, ну, по всем выкладкам должно быть Богом, но вообще-то названо человеком, опять-таки. Все это нас отправляет, и сейчас я об этом еще скажу, вот в тот самый 1090 Ригведы, про Пурушу. Может быть, вы читали, помните, кто ходил на другие открытые лекции, может быть, помнит об этом. Пурушу, человека, из которого все было сотворено, который вроде как некое предвечное человечество, человечество, которое существует еще до того, как появляется сам человек, до того, как существует и появляется мир. И вот этот Бури, родитель, в общем, он человек. Бури рождает Бора. Ну, он не сам из себя рождает, там есть еще великанша, потому что от эмира появляются великаны, естественно. И вот эта великанша Бестла, значит, вот от них двоих рождается Бор. И все прозаичное. Значит, Бури родитель, а Бор, ну, буквально рожденный. Тот, кто родился. Родитель рожденный, такая пара. По их именам понятно, что это не имена собственные, что это не персонажи. Это в какой-то степени не Один, не Тор, там, не Тюр. Нет, это некие клички. Речь идет о каких-то двух таких, ну, религиозных идеях, видимо. О ком-то, вот родители рожденные, что вначале был тот, кто родил, и тот, кто родился. А потом уже, естественно, позднее в скандинавской религии они просто зафиксируют вот эти вот прозвища, они фиксируются. И, по сути, становятся именами собственными. Хотя изначально ясно, что таковыми нет. И вот уже от Бора, рождаются три сына. Это как раз Один, Вилли и Ве. Один, Вилли и Ве. По поводу Вилли и Ве я, может быть, отдельно вам скажу еще. Вот, по поводу Одина мы только и будем говорить, что по поводу Одина. И далее Снорри буквально говорит так. Сыновья Бора убили великана Эмира, а когда он пал мертвым, вытекло из его ран столько крови, что в ней утонули все инеистые великаны. Ну, опять-таки, кто такие инеистые великаны? Толком непонятно. То есть понятно, что речь идет о неких божественных сущностях, которые исчезли, или вот куда исчезли, ничего не было, утонули. Вот. Кто-то пытается в этом видеть поколение, даже некие подобие поколений богов, типа как в Греции, чтобы вам было понятно, но это все не очень похоже. Ну, значит, лишь один укрылся со своей семьей, великаны зовут его Бергельмиром. Он сел со своими детьми и женою в ковчег и так спасся. От него-то и пошли новые племена инеистых великанов, как о том рассказывают. За множество зим до создания земли был Бергельмир Турс. В гроб его при мне положили, вот что первое помню. Ну, почему Снорри так заканчивает? Потому что понятно, что Снорри, как вообще написано младшее, он дает некий пересказ, а потом говорит, вот как написано, и дает точную цитату из текста обычно старше это, одного из старших. Вот, ну, здесь по поводу вот этого ковчега гроба, тоже штука понятная. Само слово «люд», которое можно действительно перевести и как ковчег, то есть корабль, лодку буквально, и как гроб, должно быть переведено в этом контексте как гроб. И в прорицании Вельвы ясно смысл, что это гроб, он как бы спасается в гробу. Тоже вы видите, что за этим что-то кроется очень глубокое, только совершенно непонятно уже, ну, то есть вот что это такое, непонятно. А то, что Снорри, будучи христианином, как бы досочинил потоп и воспринял это слово как ковчег, перевел его как ковчег и досочинил по аналогии с христианством потоп, ну, вероятность этого велика, во всяком случае, наш ученый Стеблин Каменский так говорит, ничтоже сумняшся, что называется. И далее из тела убитого Эмира создается космос. Вот этот вот рассказ об убитом Эмире, о создании космоса, он содержится не только у Снорри, он есть в речах Вафтруднира, в речах Гримнира, это все песни старше Эдды. Значит, в какой последовательности можно вот из разных песен, из всего восстановить это создание космоса? Сначала братья бросают тело вот в эту самую бездну, в Гинунгагап, и формируют из него землю. Из его крови создаются моря и вообще вода, из костей горы, из зубов камни, из черепа небо. И потом они запускают ход времени. После того, как мир создан, текст говорит, счет дням и годам по небесным светил. Ну, ясно, что речь идет о времени. До, видимо, до этого момента описывалась ситуация, вот, ну, если хотите, довременная, то есть вечная. Ну, не знаю ту степень вашей опытности в области религиоведения, точнее, чью-то знаю, потому что помню, как учились, чисто новые. Ну, напомню вам, что вот эта идея убийства первого существа, антропоморфного, человеческого существа, и его расчленение и создание из него космоса очень распространена среди индоевропейцев. Она встречается на Руси в глубинной книге. Только там это Христос. То есть понятно, что это уже текст христианского времени. И там вот таким как бы телом мира в глубинной книге представлен Христос. Но это встречается в зороастризме. Это Бундахишин Зацпрам в текстах. В Ригведе знаменитый гимн Пуруша Сукта 10.90, тоже я его уже повторял много-много раз, о том, что вначале боги, жертвую боги, пожертвовали жертвы. То есть это первое существо человеческое, точнее оно вроде как божественное, но опять-таки Пуруша это просто человек. Само слово значит человек. Вот, оно было принесено в жертву, из него создали все. Дальше это есть в Упанишадах. Кто-то пытается провести параллель еще и с Тиамат, месопотамской Тиамат, но здесь есть одно «но», Тиамат не антропоморфна. А здесь, в данном случае, антропоморфизм играет какую-то очень существенную роль. Это еще нужно осмыслить очень-очень глубоко. Почему? Эти вот индоевропейцы, частью которых являлись германцы, верили в то, что в основании Вселенной лежит принесенное в жертву существо. То есть вот что питало эта вера, то есть какая религиозная идея лежала за вот этим мифом единства космоса, или может быть связи человека с космосом, может быть единства этого человека и космоса, может быть особенной роли человека, это все совсем непросто. Ну, то, что богов три, Один, Вили и Ве, опять-таки нередко встречается мнение, что это христианское влияние. Я думаю, что это не так. В этом смысле я совершенно согласен с замечательным ученым Йоном Хнефелом Адельстейнсеном, который писал, что, конечно, ну, можно все троицы, которые существуют, списывать на христианское влияние. Но понятно, что Тацит, который говорит о трех богах в первом веке, естественно, ну какое христианское влияние в первом веке, это же смешно. Вот, вряд ли. О том, кто такие Вилли и Вэй, еще значит, поговорим. Что касается Аудумлы, с ней все совсем интересно. Это тоже, ну, вроде бы, ну, корова и корова. Ну, лижет она себе этот соленый лед и лижет, вылизывает из него вот это вот первосущество. Что это за корова? Вариантов среди скандинавистов было много. Значит, некоторые считают, что это образ, что Аудумла это некий такой своеобразный образ матери земли, типа Геры. А другие, например, там Тюрвиль Питер, говорит, что самым ближайшим аналогом для Аудумлы является египетская Хатхор, которую египтяне также изображали в образе коров. Есть только одно но, совершенно непонятно, каким образом египетская Хатхор попала к германцам. Хатхор-то древнее, а Аудумлы тут, что называется, гадалки не ходи, особенно в контексте Вельвы, забавно. Вот, но не ясно. Есть те, кто видит в этой Аудумле некое, ну, буквально эхо идеи мирового древа. Ну, например, к ним относится Хильда Элис Дэвидсон, которая писала и вообще полагала, что разные мифологемы в Скандинавии, разные мифические персонажи, это как бы многие из них являются инвариациями этого мирового древа. И вот она пишет, что остается некоторое сомнение относительно того, являлось ли это коровой, козой, оленем, из которого текут живительные потоки и так далее. Вы помните, что в Космогонии, ну, еще не помните, но я расскажу, в Космогонии скандинавской, это мировое древо, которое стоит в центре всех миров, да, вот соединяет с собой все, вот эти все пространство, все эти зоны небесные, подземные, земные. Вот, это древо окружено вот некими животными мифическими. Вот, и она считала, что все эти мифические животные просто как бы дублируют образ. Есть интересная точка зрения, которую вот выдает, например, Вест. Он говорит, что это все это, вся эта скандинавская история с коровой напоминает зороастрийский миф о Йиме, который, ну, вы понимаете, что Йимир, сейчас я вам расскажу чуть-чуть про этимологию этого имени, но в зороастрийской мифологии Йима приносит в жертву быка и дает людям есть его мясо. Таким образом, как бы появляется практика жертвоприношения, а потом, позднее в зороастризме, убийство быка припишут Ариману, что вот это некий злой поступок был, убийство быка. Вот, то есть он видел параллель вот там, в зороастризме. Мне же из всего, вот из всех этих параллелей, больше всего нравится параллель с Ригведой и вообще с индийской традицией, в которой позволяет хотя бы чуть-чуть подняться над самим персонажем. Потому что понятно, что корова, да, вот это вот Аудумла, это некий мифический персонаж. То, что он стоит в образе коровы, только спутывает все. Потому что начинаешь думать, ну что, они действительно верили, и что действительно речь идет о том, что они верили, что в космосе стояла здоровая корова, вот, и там лизала соленый лед. Об этом идет речь. Вот в это верили люди. Из всех параллелей, которые, ну, мне удалось во всяком случае разглядеть, только одна позволяет над этим образом вот такой вот вселенской, но вполне реальной коровы подняться хотя бы к какой-то именно идее религиозной. В Ригведе присутствует образ первоначальной космической коровы, Но только в Ригведе не сказано, что это вот именно корова, которая там что-то лижет. А сказано, что эта корова, это на самом деле божественная речь, которая называется словом «вач». Ну, звучит это буквально так. Это Ригведа 1.164, 41.42. Корова замычала, создавая потоки, став одноногой, двуногой, четырехногой, восьминогой, девятиногой, тысячесложной на высшем небе. Из нее моря вытекают, этим живут четыре стороны света, оттуда вытекает неприходящее, этим живет все. Видите, описывается совершенно иная реальность. И комментаторы Ригведы в индийской традиции брахман, в общем, конечно, нисколько не думали о том, что корова это действительно вот что-то такое вселенское, что стояло в начале. Комментаторы говорили о том, что речь идет о священной речи, о самой Веде, как бы о самой Веде. И вот эти вот, став одноногой, двуногой, четырехногой, восьминогой, десятиногой, тысячесложной, на самом деле обыгрывается в данном случае по-русски нога, а вообще стопа. В санскрите обыгрывается строфа, размер, понимаете? То есть обыгрывается поэтический размер. И поэтому эта корова, конечно, не имеет никакого отношения к животному миру, то есть это стопа стиха. Поэтому, став одноногой, двуногой, эта речь идет о развитии ведической поэзии, по сути своей. Вот. Но ведическая поэзия, она к поэзии в современном понимании этого слова имеет, ну, такое, я бы сказал, относительное, относительное отношение. И Елизаренкова, переводчица, собственно, пишет, что таким образом имеются в виду стопы, состоящие из разного числа слогов. А высший слог, создающий космос, признается вечным. Другой комментатор, тоже Исаева наша замечательная, тоже специалист, которая размышляла об этом образе вселенской коровы, писала, кстати, когда мы говорим о четырех ногах священной коровы или изначальной речи, можно вспомнить еще и о том, что у нее есть вымя о четырех сосках, питающее живые существа четырехструйным потоком вет. Скорее всего, это аудумла в прорицании Вель, вообще в эдической традиции. Это мифический образ, который лишился понимания. То есть вот понимание того, что такое эта корова, исчезло. А сама корова, так обычно и бывает. Ну, в истории религии это очень распространенное явление. В древних религиях было принято кодировать религиозные идеи при помощи вполне понятных прозрачных вещей. Но если Бога, вы помните, в Египте можно было изобразить жуком-скоробеем, навозником, да? В общем, проблема снимается. Даже самые высокие вещи могли изображаться абсолютно приземленно. Не в последнюю очередь в этом играло само звучание вот с той же коровой, да, вот ее ноги как стопы слогов. Но со временем высокое понимание уходит, а вот эта картинка мифическая, она остается. И так и перелетает уже из мифа в миф, из рассказа в рассказ, из песни в песню. И в итоге доходит до эдической традиции в виде вот этой коровы Аудумлы, которая вылизывает из льда бури. Само слово, само слово Аудумла... Ну, буквально Аудумла – это богатство безрогое. Богатство безрогое – это двойное изобилие, потому что безрогость коровы – это ее, как это называется, у коров, друзья. Кто здесь языковеды, вы или я? Как называется у коров, когда у нее все хорошо с молоком? Ну, в общем, изобилие. В общем, а? Вот, совершенно верно. Ну и, наконец, мы дошли до Эмира. Ну, тоже я уже много раз говорил, что само слово «Эмир», протогерманское «юминас», переводится как «парный», «двойной». И вы видите, что он гермафродит, да, вот его одна нога зачала с другой ногой. Вот, Тацит, кстати, не знает Эмира, но он в Германии 2, в Германии 22, наверное, 22, я мог... Странно, в Германии 2.2, наверное. Вот, он говорит, что был в начале некий туисто, который вырос из-под земли и сам по себе стал отцом манна, то есть, видимо, тоже гермафродит. Этимологический мир созвучен с ведическим Ямой, с авестийским Йимой, с римским Ремом. Вы помните, тоже я, когда мы говорили о Риме, я эту историю, ну я к ней возвращался, еще раз вкратце вернусь. Когда основывается Рим, то там один брат убивает другого. Помните, Рома убивает Рема, и Рем это как раз Емус. Там произошло замещение, согласный, и в итоге Рем становится тем же эмиром. Только просто надо понять, что Рим это не просто город, это вселенная, поэтому Рим. Рим это все, вот, а все остальное это уже варвар. Поэтому основание Рима это основание вселенной, и в основании Рима убийство Рема это опять-таки далекое воспоминание вот об этом общем для индоевропейцев предание о смерти первого существа. Дандекар писал, и мир Эдды, и ведический Яма соответствуют друг другу и мифологически, и лингвистически. Они являются двумя индоевропейскими вариантами основного мотива, когда двуполое первое существо приносит себя в жертву во имя сотворения Вселенной и человечества. Да, по поводу того, откуда взялось это высокое понимание жертвы, что это такое, были самые разные мнения. У меня просто сейчас наткнулся на одно интересное. Сегодня все в научном мире пытаются найти какую-нибудь изюминку. Вот что-нибудь такое хлесткое. Вот, и в скандинавистике тоже есть такие авторы, которые ищут вот такие изюминки. Традиционно все, по большому счету, считают, что вот этот миф о появлении космоса, который я вам рассказал, просто общий индоевропейский. Но есть, например, мнение, что они подслушали это у Платона. Так считает, например, Хизер О'Донохью, которая буквально полагала, что ну, это такое некое веяние Платона, вот, идеи Платона, нашло на них. Где-то был замечательный фрагмент у меня, строчка, которую я только что читал, когда... Вот это убийство Эмира, есть строка в текст, в котором буквально сказано, что кровь у Эмира била через шею. И вот это вот, то, что кровь сочится через шею, это более или менее традиционная штука. О! Вот, я нашел. Это у Эгиля, это знаменитейший поэт, если у меня хватит времени, я тут что-то растрепался совсем. Вот, если хватит времени, я о нем сегодня еще упомяну. Это знаменитый поэт-берсерк, в принципе, в скандинавской традиции. X века, Эгиль Скалла Гримсон. У него есть поэма, удивительная поэма, одна из немногих в подобном жанре в скальдической поэзии. Поэма очень личная, поэма об утрате сыновей, она называется «Зона Торек», о смерти сыновей, вот, об утрате сыновей буквально. И вот он пишет, что у него там есть просто строка в этой поэме, где он говорит, что кровь Эмира вытекала через шею. Вот, а, извините, X век, это время совсем близкое к тому же прорицанию Вёбера. То есть в какой-то степени стихи Эгиля отражают религию Скандинавии не меньше, чем Эдда. Так что оспаривать и как-то там ясно, что речь идет именно о жертвоприношении. Что же можно сказать о Вилли и В? Значит, о них не очень много известно. Они какие-то вот такие персонажи, которые встречаются совсем вскользь. Они не становятся в дальнейшем в скандинавской мифологии какими-то основными, или там с ними ничего больше не связано. В Локасейне это перебранка Локи, знаменитый текст, где Локи высмеивает там богов. Вот. В ней сказано, в ней Фрик обвиняется в том, что они ее любовники. Значит, в саге об инглингах, в третьей главе, есть намек на то, что Один долго отсутствовал, а во время его отсутствия он оставил своих братьев управляющими, и они оба женились на его жене Фрик. Сейчас сложно сказать, на самом деле, что эти рассказы все означали, но, скорее всего, опять-таки я буду занудой, я понимаю, что всем хочется верить в то, что вот это просто веселая история, вот, о нравах, бытовавших среди викингов, но надо вам сказать, что среди викингов нравы были весьма строги, в отношении женщины такие штуки не проходили, так просто, на раз-два, это, извините, для это было совершенно не... Я буду занудой и скажу, что это опять-таки некое мифическое воспоминание о древней ритуальной практике. Я считаю, это вот мое мнение, что Вилли и Ве, как и вообще весь этот рассказ космогонический, это жрецы. Жрецы, которые исполняют ритуал, не дошедший до нас. Во время этого ритуала они назывались братьями Одина. Но я вам сначала скажу тезис, а потом попытаюсь его объяснить. Они назывались братьями Одина, и именно поэтому они замещают Одина для Фрик. То есть мне кажется, что древняя ритуальная практика наложилась в какой-то момент на миф. По сути и по факту, Ве это так и переводится как жрец. Ну вот имя Ве, это жрец, ну или святыня можно еще в определенном случае перевести. Что касается Вилли, то это воля, так, это прямой перевод. Впрочем, вот, например, кто это? Это Паламе. Эдгар Паламе пишет, что, возможно, слово Вилли не означает волю вот, в непосредственном смысле, а что это уменьшительное слово от Вигвила. Ну, уменьшительное, да, вот как вот, ну, я не знаю. Вигвила – это жрец. То есть, опять-таки, Вилла, как Вилли, как просто уменьшительное от жреца. Вот. То есть, Вилли и Ве – это два слова, отражающие священную функцию. Сам Паламе пишет так. Ассоциация двух братьев Одина со священнической функцией усиливает их роль как исполнителей космического жертвоприношения первого существа и мира. То есть, возможно, когда-то, сложно сказать, это может быть первый век, второй век, это может быть вполне там, и третий, и даже и четвертый век, а может быть это было и до Рождества Христова, что более вероятно, потому что как раз традиция Ригведы и религия Ригведы знает принесение в жертву животных и вот эту повторную космизацию, некое жертвоприношение, воспроизводящее творение мира. Вот, так вот можно предположить, что просто в древности три жреца, возможно, один из которых был главным, допустим, совершали такое жертвоприношение, а в мифе это осталось как ну, некая инерция, просто если хотите, в виде Вилли и Ве. Теперь, что касается творения человека, ладно, об этом мы уже поговорили, даже, может быть, излишне подробно, нужно ли вам это. О сотворении человека Снорри рассказывает буквально сразу же вслед за сотворением мира. «Шли сыновья Бора берегом моря и увидели два дерева. Взяли они те деревья и сделали из них людей. Первый дал им душу и жизнь, второй – разум и движение, Третий – облик, речь, слух и зрение. Дали они им одежду и имена. Мужчину нарекли Ясенем, а женщину – Ивой. Но потому что Аск – это имя Адама, как бы скандинавского. И Эмбла – это имя скандинавской Евы. Буквальный перевод – это и означательно Ясень и Ива. По-моему, это перевод Смирницкой, если я не ошибаюсь. Здесь Снорри следует, здесь все вроде бы понятно. Здесь, опять-таки, сыновья Бора, и, скорее всего, Снорри под сыновьями Бора подразумевает Одина, Вилли и Вен. Опять, все те же самые действующих лиц. А вот в прорицании Вельвы названы другие компаньоны. Все очень похоже, но только у Одина другие компаньоны. И трое пришли из этого рода асов, благих и могучих, к морю. Бессильных увидели на берегу Аска и Эмблю. Судьбы не имевших, они не дышали, в них не было духа. Румянца на лицах, тепла и голоса. Дал Один дыхание, Хёнер дух, а Лодур тепло и лицам румянец. Так об этом говорит Вёль. Я, наверное, не буду подробно разбирать, там, кто такой. В паре слов все равно придется сказать. Значит, что же они дают? Ну, понятно, что речь идет о неких кусках дерева, из которых вроде как сделаны люди. То есть человек в данном случае в качестве материала выбрана не глина, а дерево. И это тоже, видимо, неспроста. Здесь интересно другое. Интересно то, что дали боги людям. Дали вот этот вот онд, дыхание жизни, дали ум, од, кровь, голос. И последнее, самое главное и самое неожиданное, это вот то, что в переводе Корсуна лицам румянец. Буквально литу года можно перевести как хороший вид. Ну вот, они сделали хорошими на вид. Однако палеография рукописи учитывает и другое чтение литу года. Там разница, извините, только в одной черточке. Причем в ударении. Где-то это ударение стоит, где-то это ударение не стоит. В зависимости от того, стоит это ударение или не стоит, в разных рукописях Эдды, значение меняется просто кардинально. С ударением это румянец на лицах, да, ну или хороший вид, а без вот этой ударной черты это вид богов. То есть уже не вид хороший, а вид богов. Вот так буквально. Вот это вот литу года запустило среди скандинавистов целую дискуссию о том, могли ли древние скандинавы верить в образ Божий, имаго Дей. То есть, насколько мы можем говорить о том, что вот это лито года, это вот образ Божий, как бы вид богов, что речь идет о некоем богоподобии. Ну, естественно, это спор, как и всякий спор. Он не имеет какого-то однозначного разрешения, на то она и палеография, никуда от этого не денешься. Вот. Но почему бы и нет? Почему бы и нет? Вид богов вполне достойный чего. В любом случае, если вас интересует мое мнение, то я склоняюсь к виду богов. Я объясню почему. Дело в том, что у человеку в религии, вот в этом культе Одина, человеку отведена, мягко говоря, не второсортная роль. Он не статист в космосе. Вот это надо понимать. Он не просто там, как у Гомера, помните, листьям в дубравах подобны сыны человека. Вот, нет, ничего подобного. Человек с богами выполняет очень важную функцию, и даже более того, это выяснится, для вас это выяснится на четвертой лекции, в основном. Но вот те, кого Скандинавия называет эйнхерии, это мертвые воины, которые попадают в Вальхаллу, они же, вот так забегая далеко вперед, скажу вам, попадают туда не просто потому, что там мед и круто, и весело. Вот. А потому что этот миф об Эйнхерих, он исключительно важен. Они попадают туда по делу. У них есть важное дело в конце. В конце, когда наступит вот этот знаменитый Рагнарёк, когда тронутся силы демонические со своих мест, разорвут свои оковы, там, да, сломают свои, разорвут свои цепи, разорвут оковы, да, разнесут свои клетки, то боги вступят с ними в битву. Но боги будут в этот момент не одни. А с ними как раз будут все вот эти самые Эйнхери. В этом главный, забегая вперед, скажу, что в этом главный нерв культа Одина, в этом смысл культа Одина. Вокруг этого понятия Эйнхери вкрутится вся этика Скандинавии. То есть вы откроете Эдду, то вы увидите, что там нету нравственности в нашем смысле слова. Поступки скандинавов сплошь и рядом можно было бы охарактеризовать как безнравственные. Но они подчинены другой логике, там другая нравственность, там нравственность Эйнхериев. То есть там нравственность не та нравственность, которая приведет тебя в Царство Божие, а та нравственность, и не та нравственность, которая приведет тебя в Евросоюз, а та нравственность, которая приведет тебя в Вальхаллу, и это весьма своеобразная штука. У нее свои, как и у всякой военной этики, у нее свои законы, свои порядки, свои идеалы и свои предпочтения. Так вот, в этом событии, в финальном событии, роль людей настолько значима, как и само существование Эйнхериев настолько значимо. Еще много раз я буду касаться этой темы, того, что Один не просто так забирает этих воинов туда. Многие поэты, многие тексты, героические эдды, как бы подчеркивают, что Одину люди нужны, что человек это не статист, что вот эта деятельность человека, и скажу вам не очень по большому секрету, деятельность, конечно же, викингов, вот, это не просто деятельность каких-то банд, которые грабят христианские монастыри, и просто охочи до золота, да, вот, нет, это все не просто так, все не просто так. И тот же злопамятный Рагнар Лодброк, о котором снят этот самый сериал, этот Рагнар «Кожаные штаны», в самом конце своей жизни, когда его поймают такие, посадят в яму, в которой его будут жрать, и он умрет от укуса змеи, сохранилась предсмертная песня Рагнара Лодброка. И в этой песне очень хорошо видно, что его деятельность, которая была сплошь и рядом вроде бы грабительской, однако он ее понимал, видимо, не так. Что он видит в своей смерти и в том, что он сделал за жизнь, некий, ну, как бы сказал христианин, божественный промысел, но, конечно, он так не говорит, он говорит по-другому. Вот, он видит вот этот свет Вальхаллы, вот эту грядущую битву Эйнхериев и все те вроде бы вполне мирские радости, которых он добивался от европейских граждан бедных, вот, они как-то совершенно иначе преображаются в этой его предсмертной песне. Ну, конечно, кто-то скажет, что это просто кич, но, вы знаете, как-то предсмертный кич, хотел бы я на это посмотреть хоть раз в жизни. Вот, так что то, что людям, то, что лит угода, это не просто румянец на лицах, то есть, может быть, это то, что вполне возможно, речь идет о богоподобии некой, о виде богов, и что хотя бы в какой-то степени этот лейтмотив «Имаго Дей» присутствует в сотворении человека, да почему бы и нет. А можно вопрос? Вот насчет Эйнхерии. Вот современное русское слово «Эйнхерия» – это наследство или что-то присущее человеку? Не знаю, оно, не читал. Оно взаимосвязано? Я не знаю. Я вообще вот в контексте этимологии я стараюсь быть очень аккуратным, потому что мне передо мной все время стоит как облик Задорнов. И понимая, что я в любой момент могу оказаться сопричислен, вот. Я стараюсь говорить только те этимологии, которые прочитал в таких действительно словарях, проверенных не только там нашими европейской наукой, каких-то крупных университетских словарях. Вот, об этом не читал, не знаю, вот конкретно насчет этого слова не знаю. У меня тоже есть несколько подозрений относительно параллелей этимологических между различными словами скандинавскими и другими там. Вот, но я, это так, пока я не прочту где-то хотя бы какие-то аргументы, что действительно можно вот так говорить, я стараюсь, не знаю, ответ простой, не знаю. Вот. Да, так значит, в 10-й строфе прорицания Вельвы есть еще одно интересное упоминание. Упоминание о том, что карлики слепили из глины много подобий людских. И появилась версия, например, Маргарет Клунис Росс, это современная такая, тоже из людей, любящих изюминки, скандинавистка, очень хороший ученый, честно, все. Но вот она говорит, что может быть, что вот эти упомянутые в 10-й строфе прорицания Вельвы подобия людские из глины, что это вот те формы, которые нашли вот эти три бога на берегу. Или же просто на земле. Тут традиционно говорят на берегу, в принципе, на земле. Да, и сейчас я вам просто прочитаю небольшой кусок. Есть несколько загвоздок в прорицании Вельвы, именно вот в этом описании того, как был сотворен человек. Несколько странных штук. Если бы скандинавы оставили какую-нибудь сильную богословскую традицию, они бы, безусловно, постарались эти особенности в тексте Вельвы как-то осмыслить. Но, в общем-то, преобладает мнение, что вся или наибольшая часть секции между 9, 10 и 17 строфой Вельвы является вставкой, что в итоге вызвало потерю там, одной или двух строф, которые были прелюдией к сотворению человека. Что как бы Вельва не договаривает о каком-то, какой-то кусок просто потерялся. Там есть еще интересные места. Ну, например, в начале текста о творении, когда сказано, когда произнесено слово «три» стоит в женском роде. То есть «три», но понятно, что речь идет о трех существах женского вообще-то пола. То есть, что речь идет об обращении к женским существам, а дальше вдруг почему-то триаса. То есть, вроде Один, да, вот Хёнер, Лодур. С чего бы вдруг, если три... В общем, есть там свои неясности. Имя Аск, Ясень, по большинству, скажем так, по самой распространенной версии, связано с мировым древом Игдрасиль. Вы помните, что это самое мировое древо Игдрасиль, которое соединяет миры, это тоже Ясень. Он так и называется, Ясень. Интерпретация имени Эмбла более затруднена, и есть дискуссия. Возможно, Эмбла – это Вяз, да, или там Ива. Дюмезиль говорит, что это маленький Вяз. То есть как бы женское уменьшительное с суффиксом «ла», добавленное к имени Вяза, и тогда, ну, понятно, что Эмбла. Единственное, он пишет, даже это не он, это Хильда Элис Дэвидсон пишет, что непонятна причина выбора. Если в случае с Ясенем, почему он это Ясень, это я вам объясню сейчас. А вот почему она Вяз, вот это непонятно совершенно, если это действительно Вяз. Другая более сомнительная интерпретация – что речь идет о неком побеге или о лозе, что это вообще эмбло происходит от греческого ампелос, которое, слово, которое обозначает вьющееся растение, как виноградная лоза. Тогда можно, ну тогда тогда может быть это смысл в том, что вот она обвивается вокруг него, может быть. То есть да, что вот она обвивается, ну, как бы вокруг мужчины. Ну, это менее вероятно и даже этимологически. Значит, в начале 21 века был предложен ряд новаторских, очень экспериментальных альтернатив. Значит, я просто прочитаю кусок. Йоханссон предлагает рассматривать эти имена на двух уровнях. На уровне микромира, как мужские и женские элементы, вовлеченные в создание человека. И на уровне макромира, как мировое древо Игдрасиль и источник Урд. Значит, я целый кусок прочитаю, потому что это запредельные какие-то вещи. В моей голове не всегда помещающиеся. Значит, соответствие имени Эмблы источнику Урт может быть получено из латинского слова с корнем «ам» и означать «водный горшок», как аллюзия на космический аналог. Этот этимологический след подтверждается в Кенинге Лао Сависа и Гиле, опять-таки, Скала Гримсона. В общем, предположение таково, что в именах Аска и Эмблы скрыты образы половых органов мужчины и женщины. И тогда эмблы в значении маленького водяного горшка, а все остальное пусть додумает ваша фантазия. Главное запустить ее по нужному вектору. Но мне кажется, что это перебор. Чтобы понять, кто такой Аск и кто такая эмбла, и почему они действительно, почему Снорри говорит, что они сделаны из дерева, а это совсем не просто так. Вот этот мотив происхождения человека из деревьев, я сейчас его коснусь, он очень широко распространен среди индоевропейцев, это отнюдь не только лишь скандинавская штука. Есть еще одна пара людей, которая выживет. То есть это те, кто, от которых пошли все люди. А есть еще пара людей, которая выживет после того, как все погибнет. Лиф и Лифтрасир. Буквально жизнь и пышущий жизнью. Эта супружеская чета переживет конец мира и конец всего, спрятавшись внутри мирового древа. То есть, как бы переживет гибель богов. И Аск, и вот эта пара людей, очень тесно связаны с образом мирового древа. И у меня есть на этот счет предположение. Я вам его скажу тоже вот так легко. Несколько, может быть, неаргументированно, повсюду, это очень часто, у индоевропейцев встречается вот мотив происхождения человека из дерева. Причем дерево явно подразумевается не просто древесиной, речь идет не о первом буратине. Речь идет о том, что человек, созданный из мирового древа, является по сути своей его персонификацией. Что такое мировое древо? Мировое древо – это то, что соединяет небесное и земное. Точнее, это образ вырастания земли в небо, если хотите. То есть это, если хотите, образ достижения земным небесного. Именно поэтому шаман лазит по мировому древу. Потому что существо земное вылезает в небесный мир. Только шаман лезет по мировому древу здесь при жизни. А в принципе, может быть, сам по себе человек мыслился вот такой точкой соединения всего. Вот как у Платона, понимаете, микрокосмом. То есть неким живым мировым древом, существом, которое объединяет в себе и небесное, и земное, и подземное. То есть буквально вот всю Вселенную. И одновременно существом, которое должно привести вот этот порядок вещей на Земле в небесный порядок вещей. То есть сделать так, чтобы земное достигло неба. Что касается параллелей, то ну вот они. Гесиод в «Трудах и днях» говорит, что Зевс создал расу людей из ясеней. Это, если интересно, 143-145. Значит, Фридрих фон Лейен сравнивает эдический миф с рассказом индийским, в котором скульптор, ювелир, ткач и священник путешествуют вместе. Однажды скульптор из куска сандалового дерева сделал фигуру женщины, после чего передал ее ткачу, который ее одел, и ювелиру, который украсил ее драгоценностями. После того, как все было приготовлено, священник вдохнул в нее жизнь. Так произошел человек. А священник и ювелир, они кто? Друзья, я же говорю, это Ну, во-первых, этот рассказ поздний индийский рассказ. То есть это сказка. Ну, кто-кто? Ну, видимо, какие-то божи. А Один, Хёнер и Лодор, это кто? Нет, это понятно. А эти понятно. Но... Ну, здесь все, это же, ну они же, кто-кто, они же. Есть замечательная иранская параллель о сотворении человека в среднеперсидских текстах, в Бундахишин, 14-15, взац Прам 3. Предание: первый человек Гайомарт был уничтожен злым духом вместе со всем миром, но умирая, испустил семя, очищенное солнечным светом, и после этого пару людей, Машья и Машьяна, проросли из земли, как растение Ревао. А Ревао — это дерево, в принципе, как дерево, то есть выросли как дерево из земли. Бундахишин прямо говорит буквально, что Машья и Машьяна выросли из земли, как деревья. Ипполит во втором веке рассказывает о верованиях фригийцев. Говорит, что фригийские карибанты росли в виде деревьев и были первыми, кого видело солнце. Плутарх и Ликофрон говорят, что жители Аркадии полагали свое происхождение от дуба. Плутарх говорит о родстве аркадианцев с дубом. Ликофрон использует выражение «потомство дуба». Что, в общем, легко сравнимо с Павсанием, который говорит, что предок аркадианцев – это Арк, чья жена, собственно, Дрия, что, собственно, дуб. Наконец, псевдогомер в «Одиссее». Есть такой замечательный фрагмент, когда, помните, Одиссей возвращается к Пенелопе, она его не узнает. Он замаскирован, и там она его не узнает, и задает вопрос. «Ведь не от дуба ж ты из старых сказаний рожден». Ну, дословно переводится так, то есть, верно, вы не от дуба, как в преданиях. Вот это, видите, это целый ареал вот индоевропейский, их можно набрать довольно много. Ясно, что идея того, что человек произошел из дерева, но это дерево не в смысле дуба, а в смысле вот именно мирового, такой как бы макрокосмической реальности, оно... Ну, Андерс Хултгард пишет, что миф о происхождении человека от деревьев или леса, кажется, в особенности связан с Древней Европой и индоевропейской языковой семьей Малой Азии и Ирана. В отличие от этого, культуры ближневосточного региона демонстрируют почти исключительный тип антропогонических историй, в которых человек получает происхождение из глины, земли или крови посредством божественного акта творения. Ну, в общем-то, он прав. То есть, действительно, для индоевропейцев в большей степени свойственна идея происхождения человека из дерева. Есть еще много. Я смотрю, что время бежит настолько быстро, что это просто даже катастрофа. Тоже из современных, в 2006 году его статья вышла, Хеннин Кюре пишет так, вот то, что я вам пытался рассказать, объяснить, вот он пишет так. Где начало-то? Как мировое древо, человек осуществляет единство между верхним и нижним миром. Но это означает, что божественная прерогатива осуществлять соединение, связывать, наследуется в человеке. Он – человек Бога, божественный человек, воспринимаемый как центральный столб древнескандинавского космоса. А вообще это очень характерно сегодняшние... все немножко устали от мифов. Вот понимаете, скандинавские мифы, как и греческие мифы, они хорошо известны. Но все от них немножко устали. И поэтому сейчас, особенно шведские, норвежские скандинависты, датские... Все пытаются увидеть и пролезть в какую-то вот именно глубину, то есть попытаться за этими мифами разглядеть религиозные идеи, вот суть их веры, какие-то богословские концепции. И вот как раз Кюре – это один из них. Так, что касается, вот я оглядываясь на время, о Хёнере и Лодуре говорить я не буду, мы их просто пропускаем, просто так пропускаем и все. А что теперь поделаешь? Нет, ну в двух словах хотите, могу сказать. Просто я боюсь, что это все выльется в пятую лекцию. Вот. Сейчас. Ну, если совсем коротко, то суть в том, что достаточно большая часть скандинавистов убеждена, что Хёнер это просто дуплет Одина. Это долго объяснять, но поверьте, объяснить можно. Один из таких скандинавистов Дюмезин. Не хочется в это закапываться, но сейчас. Ну, например, если среди аргументов так, значит, в наиболее ранних источниках Хёнер появляется только вместе с Одином. Например, в некоторых текстах кажется, что Хёнер вообще как будто стоит на месте Одина. Например, Хёнер дает человеку Од, слово, от которого происходит имя Одина, потому что вроде бы Один должен дать Од, но дает его Хёнер. Есть мнение, что Хёнер – это птица, и в итоге имя птицы. И что Хёнер – это не, как бы не совсем дуплет Одина, а что Хёнер – это изначально один из воронов. Вы помните, что у Одина есть четыре спутника главных – два ворона, два волка. Хугин и Мунин – это память, ну, в общем, условно, это мысль и память, да, переводятся. И ну, такая вот версия, что Хёнер это, в общем, один из воронов, который потом стал просто отдельным богом. С Лодуром все еще сложнее, но обычно имя Лодура и этого бога связывают с Локи и считают, что Лодур это Локи. Тоже дуплет Локи. Ну, если я просто буду вам рассказывать все, то это не закончится никогда, а надо заканчивать. Вот, я же заявил, что мы сегодня должны поговорить еще о меде поэзии, а у нас так до конца осталось-то минут 10 максимум. Какой уж тут мед поэзии? Я уже сказал, что, скорее всего, все это выползет на пятую, но начать рассказ нужно. Сначала просто спрошу, хоть что-то понятно по поводу творения мира, человека, как-то это все есть в вашей голове? Ну и хорошо. Следующее из вот таких классических одинических мифологем это, безусловно, обретение Одином дара поэзии, меда поэзии, вообще происхождение меда поэзии и происхождение поэзии на земле. Вот здесь-то мы подкрадываемся к тому, что же осталось от ведической поэзии, ведической поэзии. Одним из самых распространенных эпитетов, образов, в которых Один предстает в традиции, это владыка поэзии. В саге об инглингах говорится, что сам он говорит всегда языком поэзии. То есть он постоянно рифмует, если хотите так. Снорри говорит так: в его речи все было так же складно, как в том, что теперь называется поэзией. Он и его жрецы, заметьте, зовутся мастерами песни, потому что от них пошло это искусство в северных странах. Был такой замечательный герой, к которому я еще вернусь, это знаменитый скандинавский такой вот берсерк, сочетающий в себе, как и в общем каждый одинический герой, и мы только к этому подходим, вы еще этого не знаете, мы только к этому подходим, но каждый одинический герой сочетает в себе как бы одновременно две стороны, такую вот положительную и дикую. И вот дикая принадлежит именно Одину. Старкат – один из таких вот ярых, диких убийц-берсерков. Вот. Но, тем не менее, он одновременно поэт. Это тоже такая черта, забегая вперед. Скажу вам, древние поэты – это берсерки. Древние берсерки – это поэты. Дар в истории о Старкаде, рассказанной в саге о Гаутрейке, описывает, что Один дал Старкаду этот дар. Старкад тоже, как и он, постоянно рифмовал, если хотите. Он постоянно сочинял стихи. Вот, а Тор, что, видимо, чтобы тот не зазнавался, но это так в шутку, дал ему как бы антидар, что он не будет их запоминать никогда. Как бы хороши они не были, он их никогда не запомнил. Поэзия, это, она именуется, вообще сама поэзия, это драгоценный мед, так это называется. Хиндири-мьёд, который Один принес из другого мира и передал богам и людям. И поэтому кенинги поэзии, вы понимаете, что такое кенинг? Нет? Сейчас дальше все чаще и чаще будет звучать это слово. Я в прошлый раз объяснял, объясню еще раз. Кенинг – это прием в скальдической поэзии, когда слово впрямую не называется, а вместо него называется, например, там корабль – это конь моря. Вот, и скалическая поэзия от того и трудна, что ты все время наталкиваешься на то, что кони моря плывут по крови и мира. Вот, а оказывается, что речь идет просто о кораблях, которые там подходят к берегу, допустим. Вот, там, или обходят черепы мира, или еще что-нибудь. Потому что кровь и мир, как вы понимаете, это море, о чем вы только что узнали. В этом всегда проблема. Так вот, у поэзии есть свои кенинги. И среди этих кенингов это, конечно, Один дар, или море Одина, или мед Одина. В стихах именно так называют вот этот дар слагать стихи. Ясно совершенно, что этот дар слагать стихи каким-то образом, но очень тесно связан с медом. А мед, как вы понимаете, это алкогольный мед. Речь не идет о просто мёд, да, это именно алкогольный напиток, и алкогольный напиток очень древний. Я тоже вот всегда говорю, что медовуха – это самый, возможно, древний алкогольный напиток на свете, потому что он появился до того, как человек научился выращивать, культивировать виноград, и уж тем более культивировать зерно, вот, а мёд, дикий мёд, собирать и бодяжить, заради Бога. То есть речь идет об опьянении, речь идет о том, что поэзия связана с опьянением. И это опьянение, оно ритуального характера, хотя, как вы видите, и выражается вполне себе реальным алкогольным напитком. Миф о путешествии и получении Одином меда поэзии отрывочно присутствует в речах Высокого, это 104-110. Это указывает на то, что миф древний. К тому же на одном из готландских камней из Ларбо, это такие камушки, на которых их несколько штук всего, с острова Готланд, на которых изображены частично сцены из эддических песен. И вот как раз возвращение Одина с медом там изображено. Ну и, конечно, как всегда, очень подробно об этом говорит Снорри Стурлусон, в своем языке поэзии. Младшая Эдда разделена на несколько книг, одна из них «Язык поэзии». Понятно, что сама книга, в этой книге как бы Снорри характеризует поэзию скальдов, он объясняет, что это такое, как это существует, какие кенинги существуют и так далее. И он же рассказывает наиболее подробную версию мифа, хотя, скорее всего, отнюдь не аутентичную. Как развиваются события? Во время войны богов с ванами, помните, я говорил в прошлый раз, что асы и ваны, эти два рода богов, сталкиваются друг с другом. Да, я забыл вам сказать одну деталь. Во всяком случае, в рамках культа Одина, боги, во всяком случае, асы, это дети Одина. Вот. Так вот, асы и ваны воюют, и вот, когда враждующие стороны договорили о встрече для того, чтобы был заключен мир, и в знак примирения все боги плюнули в одну чашу. Это, кстати, древний скандинавский обычай. В общем, не пугайтесь, плевать, сморкаться и пить потом из этой чаши. Это нам с вами не очень близко. А вот Ибн Фадлан описывает это, вполне. Так они, говорит, умывались. Помните «13-й воин» фильм? Там вот эта сцена запечатлена, когда какой чистоплотный араб, я понимаю, что это смешно звучит, чистоплотный араб, но поверьте, на тот момент он был самый чистоплотный там человек. Вот, он смотрит с отвращением, как идет одна чаша по рукам, в которую все умываются, вот, сморкаются, плюют, туда передают следующему, тот делает то же самое. Вот, все плюнули в одну чашу, и при растворении, при расставании, когда вот был заключен этот договор, сотворили из получившейся смеси, опять-таки, человека, непонятное существо, по имени Квасир. Квасир. Вам это слово ничего не напоминает? Карлик. Ну, да, карлик-то карлик. Что? Квас-квас. Точно. Совершенно верно. Вот эта этимология известна. Речь идет о бродячести напитка. Скорее всего, квасир. Вообще, эмир. Да, это одно, а квасир — это персонификация меда, поэзии. То есть это персонификация вот этого бродячего, забродившего напитка. Да, и норвежская кваса, ну, там тоже есть это слово, друзья. Вот, и русская кваса, и так далее. Это все и очень известно. С 1864 года эта интерпретация, ну, широко-широко распространена. Так вот, это существо, этот квасир, этот карлик или этот человек, опять-таки, был так мудр, что не было вопроса, на который он не мог бы дать ответ. Он много странствовал и учил людей, но двое карликов по имени Фьялар, Скрытый и Галар, Крикун, замыслили его убить и убили. Кровь его слили в три сосуда. Боден, Сон и Одрюрир. С кровью квасира смешали мед, и получился напиток, который делал всех отведавших его либо поэтом, либо ученым. Ничего не напоминает? А, ну вам это не может напоминать. Друзья, брахманы, каста священников, в Индии — это поэты и ученые. И вот это вот этот нюанс, что каждый, кто пил от этого напитка, становился либо поэтом, либо ученым, опять нас как бы так дает вот эту вот этот выстрел в Ригведу, возвращает к нас туда. Значит, а асам они сказали, что квасир захлебнулся в мудрости. Значит, далее карлики пригласили в гости двух великанов. Гиллинга, шумный перевод, и его жену, и также их убили. Значит, после этого сын Гиллинга, Сутунг, кстати, имена, вот эти названия сосудов, в которых был разлит мед, они тоже все говорящие, там не просто так. Вот, само слово Сутунг, вот это имя великана, сына Гиллинга, происходит от, и в общем напрямую можно перевести как бы отяжелевший с напитком, буквально так вот, Сутунг, то есть тот, кто отяжелел с напитком. Может быть, речь идет об опьянении, потому что сута — это норвежская сута, это быстро двигаться. Может быть, речь идет об этом. Но, опять-таки, видите, здесь все в именах. То есть здесь то, что когда-то было понятиями, здесь становится именами собственными. Ну ладно, дальше, далее по мифу, что называется. Значит, Сутунг, желая отомстить за отца, схватил карликов, посадил на скалу, которая во время прилива погружается под воду. Ну, вполне изысканное решение. Значит, но карлики упросили великана их пощадить и в качестве выкупа за свои жизни и за отца отдали ему, собственно, мед поэзии. Тогда Сутунг спрятал мед в скалах и приставил свою дочь Гунлёд его сторожить. Это как бы первый акт драмы. Естественно, это только часть, потому что дальше надо объяснить, как этот мед попал дальше к богам и к людям. И далее Снорри рассказывает о том, как мед попал к богам и людям. Значит, Один пришел на луг, где 9 рабов косили сено и заточил им косы. Значит, у него было чудесное точило буквально. И они, поняв, что оно отлично точит их косы, попросят у него это точило, и он говорит, хорошо, он кидает им это точило, и они бегут его схватить, и все, естественно, натыкаются на отлично заточенные косы. Затем Один под именем Бельверк, это, кстати, имя стоит запомнить, Бельверк, потому что оно еще всплывет не один раз. Это очень распространенное имя. Это имя в переводе злодей, негодяй. И он себя сам называет негодяем почти везде. Значит, он остается ночевать у хозяина этих мертвых рабов, у Бауги. А Бауги — это брат этого самого Сутунга. Значит, последний стал сетовать на свои дела, рассказал Одину о трагической случайности, произошедшей с рабами, потому что он ничего не знал, что его рабы именно силой как бы и удачливой находкой Одина перебили друг друга. А Одину нужно было просто вычистить место, то есть пространство для действия. В общем, этот Бауги ему жалуется, и Один предлагает работать за 9, а в качестве платы просит глоток драгоценного меда. Кстати, вот существует несколько фольклорных параллелей к этому повествованию Снорри, которые свидетельствуют о широком распространении у континентальных германцев этого такого рассказа. Значит, в этом эпизоде Один приходит к рабам, которые косят лук, а в следующем действии рабы убивают друг друга своими косами. И тогда Бог выполняет как бы, да, вот работу 9 человек. Значит, в одном вестфальском рассказе сверхчеловеческое существо присоединяется к обычному рабочему во время покоса. Это своего рода соревнование. Однажды человек идет позади холма, позже его находят взрезанным косой. Но гораздо значит, в германских рассказах, в Лауенбурге, в Шлезинг-Гольштейне, сельскохозяйственные рабочие однажды участвовали в соревновании по покосу. В пылу волнения они убили друг друга своими косами. Значит, у англов есть рассказ. Дьявол был нанят фермером, чтобы косить поля, но рабочий смеялся над тем, что дьяволу не хватает навыков, вскоре после этого навсегда исчез. Эти параллели приводил Лотте Моц. Ну, понятно, что эти вещи бытуют в народе, и этот рассказ о неудачном покосе, он бытует. Ну и, собственно, Один все сделал, как и он исполнил работу 9 рабов и пришел к Бауге просить тот самый глоток меда, и вместе с Бауге они отправляются к Сутунгу, но тот отказывается даже дать каплю меда, и тогда Один предлагает как бы этому Бауге добыть мед хитростью. Он дает Бауге буравчик и просит сделать дырку в скале. Бауги, взяв бурав, пытается солгать, говорит Одину, что дырка уже пробуравлена, однако Один узнает обман, заставляет закончить работу, после чего принимает обличие змеи и проползает в проделанное отверстие, естественно, в скалу, где хранится мед. А там-то Гунлёд. И вот чтобы с ней договориться, он там проводит 3 ночи. И за это она позволяет ему сделать 3 глотка драгоценного меда. Но и тут тоже хороший момент. Естественно, 3 глотками он выпивает 3 сосуда. После чего превращается в орла и улетает. Сутунг, узнав, в общем, о том, что происходит, также превращается в орла и бросается за ним в погоню. Погоня длится до самого Асгарда. Асгард, вы понимаете, да, это высшее небо, где живут асы, то есть это место, где живут боги. Асгард, ну, буквально городище асов. Значит, и Один в полете выплевывает мед в подставленную богами чашу. Но так как Сутунг его уже настигал, то часть меда пришлось выпустить через задний проход. Этот последний мед имеет свое название шутливое. Вот этот мед из зада Одина, так этим словом называли рифмоплетов буквально. То есть это люди, которые напились меда не из того отверстия. Ну и буквально переводится как доля дурных поэтов, ну вот доля рифмоплетов. И каждый мог его собирать. И в 12 веке, кстати, один из поэтов называет плохие стихи, он говорит, это грязь старого орла. Ну, буквально. Да, не совсем грязь, но грязь старого орла. Это то, что рассказывает Снорри. Это подробный двухактовый миф, я бы сказал, который он явно восстанавливает, частично додумывает. Вот. Он очень показателен. В старшей Эдде, сейчас расскажу, и мы пойдем домой. В старшей Эдде этот же миф, просто я интерпретацию в следующий раз вам расскажу, всякие там нюансы по поводу этого мифа. Что он на самом деле совсем не прост. В старшей Эдде вообще несколько иная последовательность, различные вариации. И это даже привело многих ученых, ну, исследователей, скандинавистов к выводу, что Снорри пытался согласовать как бы разные версии мифа. Так в речах Высокого после яркого выступления в палатах Сутунга Гунльот дает сидящему на золотом троне Одину глоток меда, за что, как впоследствии сам признается Один, он дурно отплатил ее любящему сердцу. И все, ничего там подробнее нет. После этого, в отличие, опять-таки, от Снорри, Один сбегает, пробираясь в дырку в скале, проделанную буравчиком. И сама Гунльот ему в этом помогает. В другой части речей Высоких, в 140-й строфе, говорится, что мед стал добычей Одина в результате его жертвоприношения на мировом древе. Я об этом скажу как бы отдельно. Есть намек в речах Высокого в 13.14. «Цапля забвения вьется над миром, рассудок крадет. Крылья той птицы меня приковали в доме у Гунльот. Пьяным я был, слишком напился у мудрого Фьялара». И Тюрвильпита говорит, что мы можем предположить, что автор этих строк знал версию мифа, в котором Один выиграл мед у карлика. Вариантов может быть много. Действительно, самое согласованное у Снорри. Вот. А в чем ее смысл? В чем смысл меда поэзии? Там, в чем смысл скальдической поэзии? Кто такие древние скальды? Как они выглядят? И почему один из древних скальд, один из скальдов восклицает: «Я не хочу быть в крови, как древний поэт». Вот. Об этом тогда в следующую пятницу. Хорошо. Нет. Ну, спасибо. Счастливо.